Глава 15. Яна уже не чувствовала своих ног. Сколько времени они с Виталием Николаевичем ковыляли по камням, было одному Богу известно. Хорошо еще, что никто им не стрелял в спину. И на этом спасибо. «Сейчас дойдем до первого же населенного пункта и отдохнем», — обернулся к ней Виталий Николаевич. «И сразу сообщим в полицию», — добавила Яна. «Конечно. Пойдем в обход дороги. На ней могут поджидать те, кто в нас стрелял». Наконец, впереди показалась небольшая деревенька. «Ну вот, люди!» — постучал в первую же избу Виталий Николаевич, но ответа не дождался. «Смотри!» — потянула его за рукав Яна. «Сельский магазин!» В магазине тоже было пусто, работал вентилятор. В такт ему трепыхались мухи на липкой ленте. «Эй, есть кто-нибудь?» — позвала Яна. Из-за прилавка появилось заспанное лицо продавщицы. «Воды нам продайте!» — попросила промокшая до нитки Цветкова. Взгляд продавщицы словно спрашивал, «Тебе что, мало?» Но тут она посмотрела на Виталия Николаевича, и лицо ее изменилось до неузнаваемости. Продавщица мгновенно проснулась и быстро-быстро захлопала глазами. «Что вас смущает? Бинты? У меня травма», — пояснил Лебедев, доставая из кармана мокрые деньги. «Мы расплатимся». Но продавщица, не произнеся ни слова, медленно удалилась в подсобку. «Эй, вы куда? Нам надо воды и позвонить, пожалуйста!» — крикнула ей вслед Яна. «Странно. Чего она испугалась?» «Не знаю», — пожал плечами майор. «Хотя свалились к ней на голову в таком виде. Возьми воду, а я оставлю деньги на прилавке, да и пойдем отсюда». Но тут за их спиной щелкнул замок входной двери. Виталий Николаевич кинулся к двери и дернул ее. «Она закрыла нас в магазине! Эй, вы что делаете? Откройте немедленно!» — забарабанил он в дверь. Между тем продавщица истерично кричала, как они поняли, по телефону. «Полиция! Это Люся из магазина «Село Журавли!» Помогите скорее! Я обезвредила двух бандитов! Я закрыла их в магазине!» «Что? Что значит, пила я или нет? Сегодня участковый приходил с его фотографией. Оборотень в погонах. Я его закрыла вместе с сообщницей. Да, быстрее!» И Лебедев с Яной услышали ее удаляющиеся шаги. Они переглянулись. «Что это? Она с ума сошла?» — спросила Цветкова. «Какой оборотень?» «Думаю, что мы в розыске», — ответил Виталий Николаевич. «За что? За испорченную мебель в вагоне?» «Яна, я не знаю, но нам надо отсюда уносить ноги». «Как? Она наверняка и черный вход закрыла». Яна беспомощно озиралась по сторонам. Виталий Николаевич метнулся за прилавок и выскочил оттуда с ножом. Немного поковыряв в дверном замке, он открыл ее. «Бежим!» — скомандовал майор. «Куда?» Цветкова тут же ощутила сильную боль в ногах. «Дальше по маршруту». «Участковый наверняка всем показывал твою фотографию». «А ты что предлагаешь? Нам надо сматываться отсюда». Они выбежали из деревни, так и не встретив ни одного человека, и снова свернули к реке. «Слышишь, дорога недалеко, но нам туда нельзя», — произнес Виталий Николаевич, переводя дух. «Стоять!» — раздался грубый мужской голос. Из-за поворота вышли двое мужчин, импозантного вида брюнет средних лет и неприятный тип с рыбьими глазами. В руке брюнета был пистолет. «Вы кто такие?» — спросил Виталий Николаевич. «Что вам нужно?» «Мы смерть твоя», — ответил брюнет. «Что происходит?» «Зачем тебе знать? Умри в неведении!» — улыбнулся брюнет, и тип с рыбьими глазами сплюнул. «Вам нужен я. Отпустите женщину», — изменил тактику Виталий Николаевич. «Нет, не пойдет». Яна в полном отчаянии посмотрела по сторонам в надежде обнаружить хоть одну живую душу. И она увидела того, кого ожидала встретить меньше всего. Яна решила, что от страха сошла с ума и поморгала. «Мартин!» — выдохнула она, не понимая, что он тут делает. «Оставайся в машине!» — крикнул Мартин кому-то, но из-за его спины уже выглядывала бледная Ася. Яна поняла, что перед смертью ей суждено увидеть всех своих близких людей. «Артур Константинович?» — выдохнула Ася с ужасом. «Вы-то что тут делаете?» «Ася, жалко, что вы тоже здесь. Я не хотел бы причинить вам зла. Но судьба есть судьба», — ответил ей брюнет. «Артур Константинович?» — прищурила глаза Яна. «Так это тот урод, который посадил нас в товарный поезд». «Умная дамочка. Я не собирался этого делать. Но мне донесли, что стул подо мной сильно зашатался, и скоро весь мой криминальный бизнес накроют. Надо было срочно искать козла отпущения. И тут такой случай. Я специально посадил вас в тот состав, зная, что его должны арестовать. А потом подбросил улики в квартиру майора. Вот и все, коробочка захлопнулась. На меня теперь не выйдут никогда. Осталось одно незаконченное дело». И Артур Константинович зловеще замолчал. «Я посажу тебя, гаденыш, пожизненно!» — воскликнула Ася. «А я всегда тебе говорил, что ты помогаешь подонкам», — обратился к ней Виталий Николаевич. «Вот они, твои связи». «Заткнитесь!» — крикнул Артур Константинович, и костяшки его пальцев, сжимающих оружие, побелели. «Ему осталось только убрать нас», — обреченно сказала Яна. В этот момент у нее подвернулась нога, и она резко качнулась в сторону. Артур Константинович отвлекся на Цветкову. Лебедев воспользовался этим и кинулся к нему. Но на него набросился тип с рыбьими глазами. Они кубарем покатились по камням. Пока Артур Константинович пытался прицелиться, его настиг Мартин. Выбив пистолет из рук бандита, вторым ударом он уложил того на землю. Завязалась драка. Мужчины оказались в воде, продолжая молотить друг друга. «Мартин!» — прошептала Яна. Он оглянулся на Виталия Николаевича, чтобы оценить, нужна ли ему помощь. Именно в этот момент Артур Константинович все-таки дотянулся до пистолета и направил его на Цветкову. «Яна!» — выдохнула Ася. В следующее мгновение Мартин закрыл ее своим телом, сжимая в объятиях. Раздался выстрел. Яна смотрела на Мартина и думала, как же долго она мечтала снова оказаться в его объятиях, но не в таких обстоятельствах. Ася, что есть, грохнула камнем по голове Артура Константиновича, и тот упал замертво. К ним, улыбаясь, спешил Виталий Николаевич. Из схватки он вышел победителем. «Надо же, второй раз за день оказался в воде. Ужас!» Но улыбка медленно сползла с его лица, когда он увидел, как Мартин оседает на землю, и Яна падает вместе с ним, не отпуская его. Мартин был ранен в спину. «Мартин! Как же так, Мартин?» Яна положила его голову себе на колени и покрывала его бледное лицо поцелуями. «Он закрыл меня собой! Он спас меня!» «Я ни о чем не жалею», — слабо прошептал Мартин. «Я все равно не смогу жить без тебя». Он закрыл глаза. «Держись, Мартин!» — закричал Виталий Николаевич. В небе показался полицейский вертолет. Увидев майора, который махал руками, пилот начал снижаться. Помощь подоспела вовремя.